151. Матерь Агни-йоги. Сокровище сердца уявляется в его пламени. Сердце, как солнце, есть средоточие. В сердце ключ от врат познавания, но не в мозгу. Без санкции сердца и мозг не захочет работать. Как туго, как нудно идет работа, в которую не вложено сердце. Путь сердца есть путь жизни. Жизни, ибо сердце бессмертно.